Глава 34. У одних людей несчастливыми бывают понедельники, другие не любят пятницы, третьи опасаются 13 числа, но лично меня неудачи настигают в любое время. Вот и сегодня с утра все пошло наперекосяк. Для начала «Жигули» не пожелали завестись. Я покрутила ключом в зажигании, потом открыла капот, бесцельно осмотрела кучу непонятных частей, опустила его, попинала ногой колеса, снова села за руль и, поняв, что сделала все возможное для реанимации коняшки, взяла сумочку и потопала к метро. Не успели ноги ступить на платформу, как мне стало понятно, что-то тут не так. Конечно, около 10 часов утра в подземке не бывает пусто, но столько людей лично я видела впервые. Плотная толпища мерно колыхалась и гудела. Я глянула на табло и удивилась еще больше. Поезда не было. 12 минут. «Граждане-пассажиры!» — закричали из динамиков. «По техническим причинам поезда следуют с большими интервалами. Пользуйтесь услугами наземного транспорта». И тут подкатил состав, люди с воплем начали ломиться в вагоны. Я, испугавшись давки, плюхнулась на одну из лавочек на платформе и решила подождать другой поезд. Сидеть на платформе пришлось больше часа, но потом голубые вагоны стали мелькать с нормальной скоростью, и мне в конце концов удалось стартовать в Лео. Бабы Лены на месте не оказалось. На столе лежал глянцевый журнал, а сверху громоздились очки. Обрадовавшись, что мне не придется тратить время на пустые разговоры, я быстро дошла до гримерки Щепкиной и постучала в дверь. «Войдите», — донеслось изнутри. Я сунула голову внутрь, увидела стареющую кокетку и воскликнула. «Ой, а где Софья Сергеевна?» «Ты меня не узнала?» — скривила Щепкина. «Ой, как вы помолодели», — заявила я. «Просто девочкой стали, не...» Продолжение фразы застряло в горле. «Молчи, лампа, молчи. Похоже, ты, дорогая, в последнее время говоришь и делаешь сплошные глупости». Сейчас Щепкина в возмущении закричит. «Что значит просто девочкой стали? По-твоему, я гляделась раньше старухой?» Но Софья Сергеевна довольно усмехнулась. «Да уж, восхитительный эффект. Не зря столько денег за массаж отдала. Ты, душенька, кажется, новая гримерша?» «Да-да», — обрадованно закивала я. «Именно так. Хотя не понимаю, зачем вас гримировать? Вроде сегодня вы Джульетту играете. Так к чему макияж? Юное лицо не следует портить». Софья Сергеевна расплылась в улыбке. «Ты путаешь, мы даем Макбет». «Тогда, конечно», — закивала я. «Хоть и неохота вашу красоту замазывать. И вообще... Ну, куда смотрел режиссер? Разве можно молодой женщине роль пожилой героини давать?» Щепкина вытащила сигареты. «Садись и отдохни, кстати, знаешь». Так славно начавшуюся беседу прервал стук. «Ну, кто там?» — недовольно крикнула Щепкина. Дверь распахнулась, впустив Батурина. За ним маячила еще одна высокая мужская фигура, но я не успела разглядеть лица второго человека. Дым от сигареты Щепкиной попал мне в глаза, и я стала тереть их кулаком. «Сонечка, ангел мой, познакомься», — зачирикал Юлий. «Это кто?» — вдруг перебил его страшно знакомый голос. «Где?» «Рядом со Щепкиной». Я отвела руки от лица и замерла, лишившись дара речи. «Новая гримерша», — недовольно сказал Юлий, — «прогульщица. Явилась голуба. Ну-ка, иди в мой кабинет, пьяница». «Не знал, что она еще и пьет», — протянул спутник Батурина. «Думал, что только глупостями занимается». «Я сам не в курсе был», — начал было Юлий. «Постойте, вы знакомы откуда?» «Сразу и не объяснить», — процедил Костин. «Двух слов не хватит, чтобы описать ситуацию. Лампа, ты что здесь делаешь?» «Гримершей нанялась». Я попыталась вытащить хвост из мышеловки. Работу на радио потеряла и... Вовка кивнул и повернулся к Батурину. «Сделайте мне одолжение. Пусть госпожу Романову посадят в вашем кабинете. Он на каком этаже?» «На первом», — «Плохо. Решетка на окне есть?» «Да», — ответил ничего не понимающий Юлий. «Отлично, немедленно ее туда. Да заприте хорошенько. Ключ унесите с собой. Лампа, шагай». Понимая, что сопротивление бесполезно, я поплелась за директором. Хорошо еще, что служебное помещение Юлия было оборудовано со всеми удобствами. Кроме письменного стола и трех кресел, тут имелся еще и большой диван, абсолютно не подходящий к строгому интерьеру комнаты. Широкий, мягкий, заваленный подушечками, просто ложе куртизанки, а не предмет мебели кабинета администратора. На журнальном столике стояла бутылка воды, на подоконнике электрочайник и банка растворимого кофе. Рядом высилась вазочка с конфетами. Смерть от голода и жажды мне явно не грозила. Я сначала хотела было побаловать себя кофейком, но потом легла на диван, подсунула под голову пару подушечек и неожиданно заснула, да так крепко, словно приняла большую порцию снотворного. Если кто-то из вас делит кровать со своей собакой, то он хорошо знает. Домашние животные имеют обыкновение ночью превращаться в камень. Даже крохотный котенок непонятным образом начинает весить центнер. А еще наши любимцы во время отдыха не желают шевелиться. Лично я никогда не могу вытянуть спокойно ноги, моментально натыкаюсь конечностями на Мульяну, спихнуть мопсиху дело совершенно невозможное. Даже если подбросить ее вверх, она шлепнется на то же место. Поэтому я приобрела привычку спать в позе буквы Z, изогнувшись в разные стороны. Что, поверьте, очень некомфортно. Счастье наступает в тот момент, когда Муля уходит на кухню попить водички. Вот тут я могу спокойно перевернуться и расправить затекшие части тела. Сейчас и наступил сей сладостный момент. Я легла на спину, вздохнула и услышала голос Вовки. «Ты, оказывается, храпишь». Совершенно не понимая, что делает в моей спальне майор, я открыла глаза, увидела письменный стол, кресло и сразу вспомнила. Я лежу на диване в кабинете Юлия Батурина. «Ты ищешь убийцу Тины Бурской?» — резко спросил Костин. «Нет». Во мне проснулось умение лгать. «Не ври». «Я нанялась гримершей». «Право, смешно. Хотела попробовать себя в новой профессии». Вовка сел в кресло. «А то я не знаю, тебя хлебом не корми, дай только нос в расследование сунуть». «Нет, я ничего не слышала о Бурской». «Совсем?» «Да». «Лампа?» «А?» «У тебя совесть есть?» «Конечно». «Тогда пни ее, пусть проснется», — велел Костин. «И устыдит тебя». «Не смей меня ругать», — зашмыгала я носом. Очень хорошо знаю, что Вовка не переносит вида слез, и сейчас настала пора применить сильнодействующее средство. Но майор неожиданно рассмеялся. «Лампудель, был такой Станиславский. Он говорил порой актерам на репетиции: „Не верю“». «Я не лгу». «А я вовсе не собирался тебя ругать». «Да? Зачем тогда велел запереть?» «Мне нужна твоя помощь», — проигнорировав вопрос, заявил Вовка. «Делом Тины Бурской занимается наш отдел. Зная твою активность, быстроногость и вездесущность, полагаю, что ты весьма преуспела, обогнала меня на лыжне. Ну-ка, расскажи». «Что?» Я старательно прикидывалась дурочкой. «Ей-богу, нечего». Вовка вдруг сгорбился. «Я повышения звания жду. Сколько можно в майорах ходить? Но, видно, не видать мне новых погон. Торможу с делом Бурской, думал, ты поможешь». «Конечно», — с жаром воскликнула я. «Всегда готова оказать услугу, если тебе надо, то слушай. Могу сообщить имя убийцы». «Так, Павел Загревский». «Это кто?» Я удовлетворенно хихикнула. «Ты был прав, я обошла всех на повороте. Сын Бурской». «Валентина и Семена?» «Павел — ребенок Тины. Впрочем, давай все по порядку», — воскликнула я. «Знаешь, как я впуталась в эту историю?» «Даже предположить не могу», — покачал головой Вовка. «Жанна попросила помочь». «Жанна?» «Да, именно она. Ты ведь знаешь, что я считаю своим долгом прийти любому человеку на помощь». «Ага», — кивнул Вовка. «Об этом жизненном принципе, о дивизии «чужой беды не бывает», я не раз слышала от госпожи Романовой, но где ты столкнулась с Жанной?» «Сделай-ка нам кофеек», — улыбнулась я. «Правда, я терпеть не могу растворимые напитки, но на худой конец выпью и его». Вовка пошел к чайнику, а я села в кресло. Попыталась пятерней причесать волосы, затем плюнула на дурацкое занятие и завела рассказ. Целую неделю после разговора с Вовкой в кабинете Батурина я просидела дома под арестом. Костин поступил со мной жестоко, и, честно говоря, я обиделась на майора. Я-то решила ему помочь, выплеснула все известные сведения, отдала диктофон с записями, вручила адреса, телефоны, имена опрошенных мною людей, не утаила своих логических умозаключений, назвала, в конце концов, имя убийцы и что. Меня заперли дома в прямом смысле этого слова, отобрали ключи от квартиры и машины, а верхнюю одежду вкупе с сапогами и ботинками Вовка отволок к себе, приговаривая: «Так надежней будет». Юлечка окрысилась на меня за репейное масло, которое с огромным трудом отмылось с ее волос из тела ириски. Впрочем, совет, данный соседкой Верой, оказался дельным. Йоркшириха перестала чесаться. 7 томительных дней я шлялась по квартире, от скуки занималась хозяйством, но к вечеру пятницы, это к часам к 8, на меня напало отчаяние. Чем заняться, а? Комнаты вылизаны до блеска, обед из 5 блюд в холодильнике, все вещи перестираны и переглажены, собаки вымыты, а кое-кто даже расчесан. Что делать? Смотреть телек? Больше не могу пялиться в экран, а книги все перечитала, и потом разве можно по второму разу увлечься детективом? Имя убийцы уже известно. Да, теперь становится понятно, что если мне предложат выбор сидеть в замке без дела или служить рабом на галере, я, не колеблясь, выберу рабство и начну ворочать веслами, потому что без работы можно сдохнуть от тоски. В полном отчаянии я решила еще раз расчесать рамика, взяла гребень, и тут из прихожей донеслись голоса. Мигом забыв про пса, я кинулась на звук. Около вешалки стоял незнакомый светловолосый мужчина лет 40. «Здрасте», — вежливо сказал он. «Знакомься, лампудель», — весело воскликнул Вовка. «Это лисица». Я, не очень-то настроенная разговаривать с майором, мигом заинтересовалась. «Где лиса?» Блондин улыбнулся. «Я». «Это фамилия такая, Лисица. Разрешите представиться, Юрий Лисица». «Лампа Романова», — кивнула я. «Это имя такое, Лампа». «Очень мило», — кивнул Юрий. «Польщена вашим комплиментом». Непонятно, почему стала злиться я. «Тихо, тихо», — захихикал Костин. «Если одному от родителей досталась фамилия Лисица, а другая обзавелась имечком Лампа, то кто же тут виноват? Лампудель, с ганашином чайку, живенько, с бутербродами». Я поджала губы, а потом, сказав: «Сам великолепно справишься с этим», ушла к себе, легла на кровать и отвернулась к стене. «Эй, Лампудель!» — крикнул Вовка, входя в комнату. «Хватит злиться, я с подарками пришел». «Спасибо, положи на тумбочку, потом посмотрю». «Заканчивай дуться». Я села. «Ты меня обманул». «В чем?» — изумился Костин. «Воспользовался тем, что я всегда готова помочь человеку, заставил рассказать кучу подробностей о деле Бурской, а сам очень гадко поступил, посадил меня под домашний арест». Вовка ухмыльнулся. «Пошли на кухню». «Ни за что». «Там подарки. Замечательные, ты о таких мечтала». Мне стало интересно. «О чем это я мечтала?» «Давай, пошли», — велел Костин. Я, сгорая от любопытства, послушалась. На кухне за столом сидел Юрий. Перед ним на тарелке лежал кусок хлеба с маслом. «А чего вы не взяли ни колбасу, ни сыр?» — спросила я. «Да?» — вытаращил глаза Вовка. «И где такое есть?» Следовало ответить: «Конечно же, в тумбочке под телевизором». Но после случая с чумой я побаиваюсь шутить, поэтому просто сказала: «В холодильнике». «Я нашел там только масло», — забормотал Костин. «Сделай нам сэндвичи сама». «Это то, о чем я мечтала?» Костин заулыбался. «Нет, это он». Я уставилась на смущенно потупившегося лисицу. «Он в каком смысле?» «Ты всегда хотела такого», — заявил Вовка. «Я вовсе не собираюсь выходить замуж», — взвизгнула я. «Пусть уходит». «Я женат», — воскликнул Юрий. «Тем более...» «Лампудель», — засуетился Вовка. «Отчего тебе в голову сразу лезут кретинские мысли. Ну, кто говорил про свадьбу?» «Спасибо тебе», — окончательно обозлилась я. «Ты привел сюда этого медведя. С какой целью? Предложить мне его в любовники?» Вовка захлопал глазами, а Юрий быстро сказал. «Ни в коем случае. Потом я не медведь, а лисица». «Хоть бы заяц», — рявкнула я. «Красный, плюшевый. Шансов нет». «Она дура?» — совершенно спокойно спросил гость у Вовки. «Нет», — ответил майор. «Вернее, не во всех обстоятельствах, просто, как обычно, уперлась рогом в одну версию. Остальных не видит, но я знаю, как с ней управляться. Сейчас она станет ласковой и нежной». У меня потемнело в глазах. «Схватить сковородку и дать Вовке по башке? Или лучше воспользоваться половником? Он железный и дешевый. А сковородочка с антипригарным покрытием стоила бешеных денег. Еще испортится тефлон от удара». И тут Костин торжественно заявил. «Ты была права во всем, кроме одного. Тину убил не Павел Закревский». Я рухнула на диванчик. «А кто?» «Могу рассказать». «Говори». «Бутерброды сделаешь?» Не теряя времени, я ринулась к холодильнику, вытащила батон колбасы и принялась резать его со скоростью автомата. Вовка удовлетворенно хмыкнул и начал. «Если хочешь узнать, кто убийца, сначала спроси себя, кому выгодно убрать человека. Верно?» «В принципе, да», — кивнула я. У Тины Бурской на самом деле был сын. Она родила его очень рано. «Ну, да всю эту историю ты знаешь. Я начну сразу с того момента, как Павел ушел из дома». Пообщавшись с Каролиной Карловной, юноша отправился домой. Пошел в комнату Ирины Константиновны и принялся рыться в ее вещах. Евгений, почитавший мать как бога, не выбросил ничего, ни платья, ни книги, ни безделушки, просто закрыл спальню, сказав Альбине: «Туда не ходи». Жена до потери пульса, обожавшая мужа, не решилась его ослушаться. А Евгений сделал одну большую ошибку. Комнату матери он законсервировал, не разбирая вещей. Наверное, посчитал неприличным совать нос в шкафы покойной. Впрочем, может, имелась у него какая-то другая причина. Но нам важен факт. В спальне Ирины Константиновны долгие годы интерьер оставался таким, как при ее жизни. А в тумбочке у кровати лежал дневник, который пожилая дама вела всю свою жизнь. Каждый вечер Ирина записывала события уходящего дня, не пропустила ни одно число. Смерть настигла даму внезапно, она не успела уничтожить документы, а Евгений не знал о дневнике матери, который был чем-то вроде интимного друга Ирине. Она, похоже, никому о нем не рассказывала. Желая найти телефонную книжку покойной, Павлик открыл тумбочку и наткнулся на стопку тетрадей. Очень скоро, прочитав мемуары, он узнал всю правду о браке Альбины и Евгения, о приемных детях Диме и Вале. Имелось в записях и упоминание об акушерке Зинаиде. Были там и ее адрес, телефон. Ошеломленный всеми открытиями, юноша ушел из дома. Покидая квартиру, он совершил два поступка. Один вполне объяснимый, записал координаты Зинаиды, второй нехороший. Павел взял из коробки, в которой Ирина Константиновна хранила свои драгоценности, пару дорогих колец. Он продал украшения, снял квартиру, поступил в парикмахерское училище и попытался начать карьеру стилиста. Несколько лет Павел барахтался в нищете, потом слегка поднял голову. Он работал в разных парикмахерских, имел клиентуру, но все это было службой на чужого дядю. Ни славы, ни денег ремесло не приносило. Свою родную мать Павел не искал. Зинаиде не звонил. После прочтения дневника Ирины Константиновны Закревский испытывал страх перед родственниками. Он твердо решил жить один. История Евгения, Альбины, Каролины и Якова поразила парня в самое сердце. Если из-за любви к сыну Ирина Константиновна способна была сделать несчастными кучу людей, Альбину, Каролину, детей, то не нужна Павлику любовь вообще. А его мать, скорее всего, беспутная баба. Не очень-то она обрадуется, увидев повзрослевшего сына. В общем, жизнь Павла была беспросветна. Материальное неблагополучие, неудачная карьера и одиночество. Закревский, внешне веселый, приятный, не желал заводить ни друзей, ни любовниц. Нет, он не жил аскетом, но как только понимал, что очередная девушка начинает вползать к нему в сердце, мигом обрывал отношения. Перед глазами Павла вставала страница из дневника Ирины Константиновны и фраза Пусть весь мир зальется слезами, но мой сын должен быть счастлив. Такой любви Павел не хотел. Удача к нему пришла, как к большинству людей, внезапно. Как-то раз одна из клиенток спросила. «Ты ездишь на дом?» «Отчего нет?» — ответил Павел. «За двойную оплату куда угодно». «Замечательно!» — обрадовалась дама. «Слышал когда-нибудь об актрисе Тине Бурской?» Закревский напряг память. «Сериал «Лента»? Она там главную роль играла». «Верно», — кивнула клиентка. «Тина моя хорошая знакомая, ее парикмахер сломал ногу. Можешь ее сегодня причесать?» «После трех без проблем», — кивнул Павлик. Вот так он оказался у Бурской. Первое, что ему сказала Тина, было: «У меня аллергия на все краски для волос, кроме хны, басмы и всяких народных средств». Павел улыбнулся. «Надо же, у меня тоже. Я всегда страдаю, когда крашу клиенток. Впрочем, сейчас есть много альтернативных средств. Как укладывать будем?» Тина улыбнулась. «Красиво и осторожно. У меня на затылке под волосами есть большая родинка на ножке. Смотрите, не заденьте. Вот тут». Павлик чуть не уронил расческу. У него тоже имелась такая, причем именно в том же месте, что и у Тины. Осторожно зачесав волосы новой клиентки назад, парикмахер глянул в зеркало и ахнул. На него смотрели два совершенно одинаковых лица. Высокие скулы, широкий лоб, тонкий нос с нервными ноздрями, маленький подбородок с ямочкой, большие небесно-голубые глаза и, что окончательно добило Павла, слегка искривленная раковина правого уха. Сложив вместе увиденное, прибавив родинку на ножке и аллергию на краску, Павел принялся действовать. Конечно, все это могло быть просто дикой случайностью, и еще его настораживал возраст Тины. Получалось, что та произвела ребенка на свет, если, конечно, она его вообще рожала, школьницей. Отчего Павел сразу решил, что Тина его мать? Может, что-то почувствовал, он сам сейчас не может объяснить, почему бросился к Зинаиде.